Однако, ничего не произошло, только еще сильнее всполохи защиты стали, но их цвет стал бледнеть. Похоже, даже на такую простую операцию не осталось энергии. Рискую, насыщаю энергией тайник, при этом управление становится доступно. Ради интереса вызвал перед мысленным взором карту, на которой поспешно уменьшил радиус действия, помня о бешеном расходе дара, уходящего на сканирование местности. Кстати, автомеханик за женой бегает и чего-то от нее добивается, а та возмущается, что он ее заездил. Уж не перестарался ли я? Открыть тайник. Приказываю заклинанию, цвет которого изменился на желтый. Круглый люк в полу неслышно приподнимается и смещается в сторону. Заглядываю внутрь и мысленно удивляюсь увиденному. Никак не ожидал найти оружейный арсенал. Сама ниша приличных размеров, в глубину где-то полметра, если мерить до пола. Даже плита перекрытия в этом месте выдолблена. Две снайперские винтовки с оптикой, ящик с патронами, 5 пистолетов, десятка 2 ножей, шкатулка, холщовая сумка чем-то наполненная и небольшой сейф. Интересно, тру висок, не понимая, зачем так тщательно прятать оружие, которое при необходимости достать сложно. Кстати, судя по месту в стойке, где хранятся пистолеты, один отсутствует. Но у Иваныча его не обнаружил, значит, он с собой его носил или взял перед смертью. Получается, дед чего-то опасался. Кстати, а от соседей-то ни звука. Усмехнулся я и сверился со своей сторожевой картой, чтобы убедиться, они вновь занялись любовью и, судя по женской ауре, та эмоции не сдерживает. Пришлось лечь на пол, чтобы вытащить часть находок. Предварительно, как мог, изучил тайник на предмет ловушек, их не обнаружил, но действовал осторожно. В любой момент готов активировать вокруг себя защитный контур и применить лечебное заклинание. Но все прошло без эксцессов, тайник, точнее, скрытое заклинание мне полностью подчиняется. Оружие не стал забирать, ничего в нем интересного не вижу, как и в ящике с патронами. Правда, последний прямо в нише вскрыл и убедился, что там боеприпасы. Кстати, есть даже тротиловые шашки и 2 гранаты. На 2 ножах привлекла внимание какая-то странная гравировка, имеющая отголосок магии, но и их пока не стал доставать. Еще обратил внимание, что в нише не пылинки и уверен, оружие готово к бою. С чего начнем? Осмотрел вытащенные предметы и утерся лба пот. Достать сейф оказалось делом непростым, он хоть и небольшой, но очень тяжелый. Пришлось дар тратить, насыщать руки силой, то теперь мышцы ноют. А еще, меня расстроил механический кодовый замок и 2 замочные скважины. Шифр не знаю и ключей у меня нет. Боюсь, открыть массивную дверцу и изучить внутренности не получится. Ну, если только не попытаться использовать вандальный метод, но тогда вполне допускаю, что сработает самоуничтожение. Готов поспорить, если в сейфе важное, то Иваныч предусмотрел, чтобы оно не досталось врагам. Еще бы знать, кто они и чего мне опасаться. С другой стороны, пока никто не трогает и не пытается усложнить жизнь. Что у нас тут? Заглянул в холщовую сумку. Военная амуниция, ремни, приспособы для скрытого ношения оружия, бинокли, все в таком духе. Вещи полезные для определенных задач, и их в магазине не купишь. Впрочем, на рынке без труда найти, там кое-что попадалось. Подумав, сумку отправил в тайник, а потом открыл шкатулку. Та оказалась полна под завязку. Сверху лежит печатка со странной аббревиатурой явно старинной работы. Почему-то мой дар на нее среагировал и ощутил прямо-таки тягу надеть украшение на один из пальцев. Какой-то символ власти. Задался вопросом, рассматривая печатку, от которой исходит некий магический поток. Отложил ее в сторону, не собираясь с непонятным артефактом экспериментировать. Внимательно изучил 5 фотографий, на которых молодой Иваныч позировал с оружием в обществе 4 бойцов. Фотки сделаны лет 20, а то и 30 назад. Никого знакомых на них, кроме деда, не обнаружил. В шкатулке нашлись наградные удостоверения Иваныча, при этом самих наград нет. Очередное подтверждение, что тот, кто меня воспитывал, был ох как непрост, но в этом уже давно не сомневался. Несколько писем от какой-то дамы, их пока не стал читать, а вот один документ меня сильно заинтересовал. Односторонний контракт или клятва верности. Удивительно, но в бумаге фигурировал только Иваныч, а тот, кому он собирался служить, обозначался как глава клана и его семья. Дата не указана, только роспись деда и оттиск печатки, которую ранее нашел. Почему она оказалась в шкатулке, а не в том же сейфе, не так важна, сомневаюсь. Медленно все сложил обратно, оставив письма и символ главы клана, но потом и личные послания убрал. «И как тебя открыть?» Обратился к сейфу, зная, что ответа он не даст. На всякий случай подергал за ручку, но дверца не поддалась. Глянул на печатку, лежащую рядом с открытой шкатулкой, и нахмурился. «Что-то хватку теряю, разве так принято проводить обыск? Почему-то действую словно дилетант какой-то, из-за чего так поступил и даже не изучил письма, а вещи в холщовой сумке исследовал поверхностно, оружие и то не осмотрел». Резко поднялся и прошел в ванную комнату, умылся холодной водой, внимательно посмотрел на себя в зеркало и покачал головой. «Горец, ты что вытворяешь? Да за такое тебя бы генерал и в хвост и в гриву отчехвостил. Ну-ка, взял себя в руки и действуй как спец, а не как кисейная барышня». Вернулся в комнату и вытащил из тайника все, осмотрел нишу, простучал стенки, изучил каждый миллиметр, но ничего не нашел. Не расстроился, спать буду спокойно, зная, что точно ничего не пропустил. Осмотр оружия занял приличное время. Кроме двух магических ножей вновь ничего подозрительного. Бинокль заинтересовал, у того есть режим определения магического возмущения или ловушек, если правильно разобрался. Кстати, тайник он не обнаружил, так что полагаться на него стопроцентно нельзя. С другой стороны, он и предназначен не для изучения местности в паре метрах. Больше времени провел со шкатулкой, изучая ее на предмет возможного секретного отделения. И ведь нашел. Удалось сдвинуть дно, под которым нашел записку от Иваныча, адресованную мне. «Сергей, если читаешь эти строки, то меня уже нет. Как мог, свою клятву исполнил, не суди строго. Никто другой не сумеет открыть дно у шкатулки, поэтому не беспокоюсь. Всего сказать не могу, не моя тайна. Печатка твоя, ее не бойся, но носи осторожно. В сейфе, насколько знаю, документы клана и его активы. Что с ними делать, тебе решать. Вот только ключей у меня нет, как и шифра. Ты их должен получить, сам не ищи. Когда вступишь в наследство, ничему не удивляйся и никому не доверяй. Вокруг сразу появится много старых врагов, которые начнут выдавать себя за друзей. Как таковых инструкций дать не могу, не по мне такое бремя». Сумбурное послание получилось, но большего сказать не в силах. Размашистая подпись Иваныча, и на этом все. Захотелось выругаться, легче от найденной записки не стало, как и понятнее. Хотя немного и прояснилось. Дед он мне точно не родной, присматривал и охранял, воспитывал странно, но его мотивы неизвестны. Почему печатку носить с осторожностью? Задался вопросом, пристально ее рассматривая. Что она означает и почему в шкатулке, а не в сейфе? Скорее всего, символ власти дед получил после смерти главы клана, и его он должен был передать мне. Изучил письма к деду от какой-то дамы, которая просила у него за что-то прощения, клялась в любви и верности. Судя по всему, он ее так и не смог простить, но и из сердца не выкинул. Остается дожидаться, когда вступлю в наследство, тогда что-то прояснится, задумчиво изрек, складывая все в тайник. Короткое заклинание, люк вернулся на место, и даже краска на досках вновь каким-то чудесным образом скрыла щель. Кстати, заклинание, оберегающее нишу, имеет свело-зеленый цвет, следовательно, оно практически напиталось энергией. Кровать сдвинул на место, а потом отправился на кухню, но не дошел. В замке входной двери ключ заскрежетал. Вернулась, улыбнулся уставшей и даже измученной Лене. «Ага, пришла», выдохнула та, обернулась к лестничной площадке и мрачно сказала: «Заносите». Двое громил зашли в прихожую, в которой сразу стало тесно. «Госпожа, где велите складывать?» — задал вопрос один из телохранителей. Сироткина на меня измученно посмотрела и сказала: «В машине еще раза в два больше». «Тогда в ту комнату», — указал я. Громилы даже не подумали снять обувку, на что Лена осуждающе головой покачала, но промолчала. «Кофе будешь?» — задал вопрос подруге. «Подожди минутку, принесут пирожные, сама их купила», — ответила та. Телохранители еще дважды приходили, перетаскивая покупки, которые накупила дочери госпожа Саринских. Напоследок же один из громил сказал: «Елена Ивановна, машина в вашем распоряжении, мы или наши напарники будем дежурить у дома. Если что-то понадобится, сразу говорите». «Мне ничего не нужно, идите», — измученно ответила девушка, а когда за охранниками закрылась дверь, то Лена меня обняла и уткнулась в мою грудь. «Сейчас немного с тобой энергией поделюсь, а то у тебя сил не осталось», — шепнул девушке и приказал Дару напитать источник подруги. «Спасибо», — произнесла Лена. «Пойдем на кухню, давай чего-нибудь крепкого выпьем». «Сбегать в магазин?» — поинтересовался я, но потом вспомнил, что в шкафу у деда видел пару бутылок коньяка. «Подожди, сейчас все будет». Лена переоделась, смыла макияж, на скорую руку сделала закусок, а после того, как мы чокнулись, залпом выпила налитый коньяк из своего бокала и попросила: «Наливай еще, напиться желаешь?» Поинтересовался я и уточнил: «Что случилось?» «Слишком большое внимание», — криво улыбнулась девушка. «Если бы тебя заставили столько всего перемерить, ты не так заговорил». И только не поверил ей. «Мы посетили чуть ли не все известные и дорогие магазины Калинина. В каждом госпожа Саринских что-то желала мне в подарок приобрести. На отказы расстраивалась, увещевала и просила. Говорила, что передо мной виновата и если не приму, то ей будет еще хуже. Тем не менее, процентов 90 шмоток я забраковала, от украшений наотрез отказалась. Квартиру смотреть не поехала, про особняк слушать не захотела, машину в дар не приняла, объяснив, что не умею водить. Однако, ты же видел, во что превратилась вторая комната. Это склад какой-то», — возмущенно произнесла Лена, а потом виновато на меня посмотрела и спросила: «Сергей, ты не обиделся и не расстроился? С чего бы?» Удивился я. «Анастасия Павловна имеет право тебя баловать и таким образом ищет возможность для сближения. Уверен, она желает тебе добра». «Добра, возможно, но пусть не забывает у меня спрашивать, чего хочу. Чем она тебя расстроила?» Поинтересовался у подруги. Та задумалась, не сразу найдя ответ, но потом сказала: «Не привыкла к такому, большинство вещей не нужны, я их не надену. Правда, понимаю, что она старается, но мы слишком разные. А еще, мне страшно, что привыкну к такому образу жизни. Все было намного проще, когда работала на скорой или дежурила в больнице. Лен, мы все двигаемся вперед, как бы это странно ни звучало. А у госпожи Саринских и выбор-то невелик. Смирись пока с этим», — задумчиво сказал я. «Она нас приглашала на ужин, не глядя на меня», — сказала Сироткина. «Просила подумать о том, чтобы приняла ее и официально взяла отчество и фамилию отца. Насчет имени уточнила, что мне подходит мое». «Ты взяла паузу подумать», — уточнил у подруги и посмотрел на часы. «Да, а от посещения ресторана отказалась. А почему бы ее к нам не пригласить?» — поинтересовался я, вызвав у подруги некое подобие шока. Она с минуту на меня смотрела, обвела рукой кухню и уточнила: «Сюда? Мы же хотели с ее проблемой разбираться», — напомнил девушке, а потом спросил: «Странности не заметила? Дар работает какими-то импульсами, то затихает, то убыстряется, но потоки идут постоянно», — ответила Лена, подумала и продолжила: «Если считаешь, что нам надо всем встретиться, то давай ее приглашение примем. Позвать сюда можно, но придется готовить, а этого не хочется. В общем-то, с ней не поспоришь, еще следует учитывать, что подруга сильно устала. В такой ситуации глупо пытаться спокойно ужин провести. Еще оказалось, что Лена пообещала Анастасии Павловне завтра посетить с ней один из домов моды. Не совсем понял для чего, но уточнять не стал. Девушка стала за столом засыпать. Отправил ее спать, при этом она просила к ней не приставать, а потом обиженно заснула, напоследок обвинив, что послушался. Вот и пойми после этого женщин, крайним бы остался в любом случае. Надеюсь, утром она не станет дуться. Когда Лена уснула, я вернулся на кухню, сварил себе кофе, плеснул в бокал немного коньяка и выложил на стол печатку. Продиагностировал ее всеми возможными способами, но кроме слабого магического импульса ничего не ощутил. Пригубил коньяк и решительно надел украшение на палец. И что теперь? Внутренним взором смотрю на потоки магии, курсирующие от моего дара к печатке и обратно. Появилась уверенность, что способен на некие заклинания, о которых раньше не знал, а точнее, не задумывался, что они возможны. Этакий отвод глаз, усиление слуха и смертельные удары ледяными тончайшими иглами. При этом возросла скорость реакции и увеличился объем магии в источнике. Но больше всего меня озадачило изменение логотипа на печатке. Там теперь этакий горный пик, по которому идет надпись «Горец». Неплохо, но непонятно, пожал плечами, а потом принес из комнаты шахматы и занялся изучением очередной защиты, а точнее, поиском нестандартных ходов, способных привести к разгрому противника. Таких домашних заготовок уже под пару десятков, их даже тренеру не показывал, держу как туза в рукаве. Впрочем, раз пока удается обходиться без них, следовательно, стоит приберечь для важных матчей. Предстоит набираться терпения, как и в случае найденного тайника. Правда, не совсем понимаю тех, кто за ним охотился. Поживиться у них точно не получилось бы, если только не желают уничтожить. Скорее всего, этого добиваются, следовательно, чего-то опасаются. С другой стороны, кардинальное и быстрое решение всех проблем – убрать меня с доски, точнее, банально убить, и тогда беспокоиться врагу не потребуется. И чего об этом думаю? Сам себя спросил и отправился спать, надеясь, что Лена уже отдохнула и проснется. Увы, мечтания не стали явью, девушка мирно посапывала и на мое появление не отреагировала. Зато утром она все же извинилась, когда суматошно собиралась на встречу с госпожой Саринских. Я попросил кое-что у Анастасии Павловны разузнать, когда девушка отправилась в дом моды. Есть у меня одна идейка, и если получится, то в Лене, как в наследнице, отпадет необходимость. Все шло хорошо, ровно до того момента, пока не оказался в клубе. Александр Николаевич меня озадачил, что с ближайшего понедельника начнутся игры на звание победителя города, потом пройдут соревнования на приз областных мероприятий, а следом всесоюзные. Так это же хорошо, пожал я плечами, радуясь возможности официально прогуливать школу, где будут проходить сами турниры. В клубе господина Акимова, потер переносицу Курзин. Напомню, он мастер спорта, один из сильнейших игроков города, будь с ним осторожнее. Думаю, звание он получил не за игру, покачал я головой, но потом уточнил. Играл с ним, слишком самоуверен, боится от теории отступить. Сан Саныч и я ему больше проиграли, чем выиграли, признался Курзин. Он часто использует длинные комбинации, чтобы получить небольшой перевес, и его старается удерживать. Сложно противостоять, неизвестно, на сколько ходов просчитывает вперед. Призовые, как обычно, смехотворны, уточнил я. Не факт, что денежный приз и вовсе будет, подтвердил мои опасения тренер. Победитель точно получит грамоту, статуэтку и допуск на областные игры, которые у тебя уже имеются. Если же ты рассчитываешь подзаработать, забудь, максимум, официальные ставки в тотализаторе допускаются, и то есть ограничения. Какие еще ограничения? Насторожился я. Против самого себя ставить нельзя, пояснил Александр Николаевич. Следующий вопрос задать ему не успел. В тренировочный зал вошла Сироткина, от которой исходит тоска и печаль, словно она потеряла близкого человека. Такое ее состояние мне понравиться никак не могло, поэтому поспешил к ней узнать, что случилось. Догадки-то имеются, но не хочется, чтобы они подтвердились. Глава 19. Нельзя не рисковать. Опасения подтвердились, Анастасии Павловне стало плохо, и ее увезла скорая помощь, а вот Лену в машину не пустили. Не позволила охрана госпожи Саринских, а врач с ними согласился, когда уточнил, кем девушка приходится заболевшей даме. Моя подруга попыталась было объяснить, что она дочерью является, но ее слушать не стали. Антона Геннадьевича в тот момент рядом не оказалось, его куда-то Анастасия Павловна отправила. «Сергей, не знаю, как быть, на душе муторно», – дрожащим голосом призналась Сироткина. «Все будет хорошо», – обнимая ее, – сказал и уточнил. «В какую больничку повезли и что все же случилось?» «Сказали, что в лекарский центр, где благородных обслуживают». Саринских резко стало плохо, такое ощущение, что у артефакта случился сбой, и от него прервался поток магии в источник женщины. Дыр в ауре сразу стало больше, упало давление, и она потеряла сознание. Насколько поняла, собрались искусственно вливать силу в источник и, возможно, ввести в медикаментозную кому, чтобы замедлить негативные проявления дара, закусив губу, произнесла Лена, но уже начиная брать себя в руки. «А ты как бы поступила?» – задумчиво ее спросил. «Скорее всего, так же», – подумав, ответила та и уточнила. «Необходимо устранить сбой в артефакте. Но как это сделать? Для этого еще надо как-то в этот лечебный центр пробраться», – потер я висок. «У тебя там знакомых нет?» – «Откуда?» – отмахнулась Лена. «Там же работают те, кто в кланах состоит, как правило, в целительских, и у всех есть дар. Такие с нами смертными врачами пересекаться не любят, а себе высокого мнения». «Закономерно», — покивал я, соглашаясь со словами подруги. К нам подошел Курзин и поинтересовался, что случилось. Не стали от него скрывать и рассказали все как есть. Александр Николаевич задумался, пообещал узнать среди своих учеников и знакомых, нет ли у кого выхода на лечебный центр, но предупредил: «Не гарантирую, что получится, да еще быстро, на вашем месте на мою помощь особо не рассчитывайте». «Спасибо», – поблагодарила его Сироткина. «Ни за что», – вздохнул мой тренер. «Пойду, обзвоню кое-кого. Кстати, вскоре Жанна должна подойти, у нее тоже могут оказаться нужные связи. Увы, время идет, а результата нет. Журналистка сходу заявила, что даже по знакомству проникнуть в целительский центр не получится. Даже нет смысла пытаться, если только не получили приглашение от больного или руководства. Высокопоставленные дамы и господа любят покой и охрана там, как на секретном объекте. Поймите, лежат же не простые граждане, а те, кто способен заплатить за лечение. Кто-то рассчитывается деньгами, кто-то услугами. На профилактику приходят партийные деятели с семьями, любовницами, попыталась объяснить Жанна. «Хм, раз любовниц приводит, то не так и строга охрана», задумчиво произнесла Лена. «Ой, только не говори, что решила себя за одну из них выдать», отмахнулась журналистка. «Не прокатит, не тебе первой такая мысль в голову пришла. Уж не ты ли пыталась такое провернуть?» хмыкнул Курзин, посмотрев на свою подругу. «Было дело, не стала та отнекиваться, даже на территорию попала, но потом меня изгнали и пригрозили в следующий раз сдать дознавателям. Получается, никаких шансов и нам остается только ждать?» печально спросила Сироткина. «Как минимум ночи», пожал я плечами, пытаясь сообразить, как отыскать Анастасию Павловну, если окажемся в лечебном центре. «Пара идей есть, больше всего надеюсь на магическую карту, которая должна госпожу Саринских идентифицировать. Вот только есть несколько сомнений. Мне неизвестно, как проявляет себя аура, когда человек в коме. Это все при условии, если сумеем проникнуть на этот, своего рода, стратегический объект. Мы так ничего и не придумали, из дворца спорта вдвоем с Леной отправились домой. Осталась надежда, что доверенный госпожи Саринских объявится и нам поможет. Но, увы, Антон Геннадьевич не спешит нас навестить. И ведь ему отлично известно, кем Лена приходится его хозяйке. Как насчет того, чтобы попасть на территорию с помощью твоих друзей со скорой помощи? Задал девушке вопрос, когда только поднялись в квартиру и даже не переоделись. «Сергей, как ты себе это представляешь?» Удивилась Лена. «У тебя есть дорогие шмотки, по ауре, если ее не станешь скрывать, любой врач определит, что имеешь дар. Если сделаешь вид, что сознание потеряла, а скорая привезет, то, кто бы их туда пустил, если у пациента не окажется документов, подтверждающих личность», перебила меня подруга. «Нет, этот вариант не пройдет, да и подставлять никого не хочу». «Тогда идем в наглую», усмехнулся я. «Выбери самые дорогие шмотки, выходим через 10 минут». Объяснять ничего не стал, печатку на палец надел, прикинул, какие применить заклинания на персонал и стал Лену ждать. Девушка выглядит изумительно, в трамвае на нее косились, но никто слова не сказал. Наверное, подумали, что благородная дамочка решила испытать новые ощущения в таком транспорте. Как и задумал, мы легко миновали первое препятствие. Вертушку охранник без вопросов разблокировал, улыбаясь Сироткиной. «Это мое заклинание сработало», призванная подчиняться по одному жесту. Уже на территории использовал печатку главы клана. Одно ее свойство для меня не секрет. Вокруг нас с Леной образовался незаметный контур, который отталкивает взгляды и не дает нас увидеть. «Старайся не говорить, иди тихо, не удивляйся, если кто-то прямо на тебя пойдет», шепнул девушке. «Поняла», покивала та. Магическую карту активировал, когда вошли в здание центра, через дверь, предназначенную для персонала. Кстати, вход никто не охранял, а запереть ее никто не удосужился. «Третий этаж, палата в центре коридора, окна выходят в парк», сказал своей спутнице, уверенно ведя ее за собой. Пару раз приходилось вжиматься в стены, чтобы не столкнуться с персоналом лечебного центра. Наверное, нам сопутствовала удача в этот вечер, в том числе повезло, что попали в пересменку. Удивило еще то, что ни у палаты, где лежала госпожа Саринских, ни внутри никого не оказалось. «Неужели мы дошли?» – выдохнула Лена, рассматривая показания какого-то медицинского прибора. «Честно говоря, не представляю, что это такое. На монохромном экране показываются какие-то всплески, похожие на волны, но это точно не сердечный ритм. Анастасия Павловна лежит вся бледная, ей недавно поставили капельницу, флакон с лекарством полон. Нет, нам точно фантастически везет. На пальце женщины какой-то датчик и еще один в районе левой части груди. На животе странный артефакт, в виде широких пластин, вливающих магию в источник Саринских. Вот только она совсем плоха, а дар женщины методично пожирает ее ауру, которая вся в прорехах. «Сергей, она умирает, но никто не пытается помочь», прошептала Лена. «Не знают как», ответил ей, а потом предложил. «Будем рисковать, ты о чем?» – удивилась девушка. «Забыла, что почти сумели разобраться в происходящем. Источник твоей матери сжигает свою хозяйку по нескольким причинам. Это из-за вины, что тебя потеряла, чего-то еще, связанного с эмоциями и мощнейшим проклятием. Получившаяся смесь переплелась с даром и заставляет его вырабатывать негативные магические потоки, направленные против оболочки женщины. Есть идея использовать твою магию, которая является родственной, для исправления ситуации. Ну, если честно, то шансы небольшие, однако, попытаться обязаны», – произнес я, а потом добавил. «Часть посылов заготовил, предстоит комбинация из последовательности действий. Этакая атака на проблему, но присутствует большой риск, что ничего не получится. Сергей, полностью тебе доверяю», – подошла ко мне Сироткина и заглянула в глаза. «Говори, что от меня требуется. Ложись рядом с Анастасией Павловной и возьми ее за руку», – дал указание своей подруге. «Магическую карту сканирования местности давно отозвал, а теперь необходимо снять отвод глаз. В моем источнике примерно половина энергии, если так можно оценить уровень магии. Готово?» – спросил Лену, которая легла на край кровати и положила ладонь на руку своей матери. «Да», – подтвердила та. Выдохнув, я приказал своему дару выпустить первый заготовленный посыл. Не сомневаюсь, источник Саринских сумею убедить, что он зря поддался эмоциям хозяйки. А вот с проклятием пока плохо представляю, как справиться. Чужеродное заклинание въелось в дар женщины. Как ни крути, а мне предстоит все пропустить через себя, при этом как-то избавившись от зараженной магической энергии. Если это не получится сделать, то, боюсь, нас троих придется откачивать. Магия Лены чистая и светлая, приятная и успокаивающая, она прошла через мой источник и направилась к находящейся в коме женщине. Я оказался прав. Дар Анастасии Павловны мгновенно расцвел, когда в него начала вливаться энергия от источника дочери. Проклятие же усилило натиск, словно в противовес. Приходится распутывать переплетение потоков и загонять их в себя. Чувствую, как наваливается слабость, а еще необходимо не забыть и насытить ауру Саринских, иначе все окажется бесполезно. «Сергей, я почти без сил», — шепчет Лена. «Пару минут еще потерпи», — хрипло отвечаю, находясь в какой-то прострации и не понимаю, как долго мы пытаемся Анастасии Павловне помочь. Собираю крохи энергии в своем источнике и делюсь ее с Сироткиной. Если посмотреть магическим зрением на окружающие нашу троицу потоки, то картина любого заставит поразиться. Сколько их всего? Порядка 12, если считать вместе с моими посылами. И вот наконец-то проклятие удалено из источника Саринских, а ее дар уже себя не корит и не уничтожает за потерю дочери. Остается какое-то сожаление, но на него уже не хватает сил, да и такие эмоции есть у каждого. Небольшой посыл и дар матери Лены начинает самостоятельно латать дыры в собственной ауре. Магические всплески у женщины затихли, опасность миновала. Мы с девушкой сделали все, что могли и, надеюсь, сумели победить. А вот меня начинает сильно мутить, отзываю свои посылы, разрываю магические связи. Закончили, хриплю и медленно, словно старик, бреду в ванную комнату. Кстати, палата оборудована отлично, есть даже гардеробная, но мне необходима вода, много воды, требуется избавиться от негативной черной энергетики. Кран открываю на полную, пью, сразу же вызываю рвоту и не удивляюсь, что из организма выходит чернота. «Ты как?» – спрашивает меня подруга, прислонившись к дверному косяку в ванную комнату. «Норм», – отвечаю и прошу. «Иди к матери, сними капельницу и убери артефакт. Анастасию Павловну пора вывести из комы». «Уверен?» «Да», – киваю, сдерживая рвоту. «Энда, никогда меня так не выворачивало, даже в прежней жизни после тех или иных событий, когда напивался до бесчувствия. Ну, не совсем так, но случалось, что продукты в организме не приживались. Что здесь происходит?» – донесся до моего слуха чей-то женский голосок. «Похоже, медсестра пришла проверить пациентку, у которой приборы перестали передавать данные на пост. Эх, не успели мы с Леной уйти, правда, на это шансов не имели, нас бы точно поймали. Выставить отвод глаз я бы точно не смог». Вернулся в палату и увидел, как мелькнул белый халат, за которым захлопнулась дверь. «Нас обнаружили», – устало сказала моя подруга. «Слышал?» – кивнул я и уточнил. «Как состояние госпожи Саринских?» «Должна вот-вот очнуться, угроза миновала, аура медленно, но восстанавливается», – ответила девушка. «Это хорошо, покивал и устало присел на стул. «Нам осталось только ждать и надеяться, что Анастасия Павловна заступится и не даст нас скрутить и к дознавателям отправить. Вот они!» – воскликнула медсестра, врываясь в палату. Не успели сбежать. Следом за ней появились трое дюжих охранников и пожилой врач. «Стоять, не двигаться!» – выкрикнул один из службы безопасности лечебницы, размахивая при этом дубинкой. «Как скажете», – спокойно произнес я. «Минутку», – воскликнул врач. «Пациентке стало лучше. Как такое возможно? Ну-ка, все вон отсюда». «Стоп, нет, молодые люди пусть останутся». А врач-то соображает быстро, мгновенно оценил ситуацию и сопоставил наше присутствие с состоянием госпожи Саринских. Однако, его почему-то никто не послушал. Охранники застыли на месте, и даже медсестра не выбежала в коридор. Доктор же быстро к Анастасии Павловне подошел и над ее головой руками пару раз провел, при этом бормоча себе под нос. «Поразительно, не часто с таким сталкиваюсь. Нет, это чудо какое-то». Он резко обернулся и посмотрел на меня. «Что вы сделали и как больная до утра бы не дожила, и помочь ей никто и ничто не могло. Кто вы такие? Черт бы вас побрал. Если захочет, то госпожа Саринских вам все сама объяснит», — ответил я и вздрогнул от прозвучавшего голоса матери моей девушки. «Тут слишком много народа. Потом поговорим, а сейчас, пусть все выйдут, кроме моих гостей». И столько в интонации приказных ноток, что хочется безоговорочно подчиниться. Кстати, охрану и медсестру как ветром сдуло, а вот доктор не поддался, остался на месте. «Голубушка, пациентка не вправе приказывать своему лечащему врачу», — с улыбкой сказал доктор. «Меня зовут Илья Матвеевич, заведующий лечебным центром. Как вы себя чувствуете? А вы как думаете?» «Прекрасно слышала, что говорили, и, кстати, почти все помню. Пока в коме лежала», — Анастасия Павловна прищурилась, о чем-то задумалась, а потом продолжила. «Господин заведующий, прошу вас удалиться и прислать моего помощника. Насколько понимаю, господин вольный на одном из консилиумов». «Правильно, наверное», — пожал плечами доктор. «Велю его поискать. А вот вставать вам не рекомендую, пока не пройдете обследование. Это мне решать, не ваш центр мне помог. Или желаете это оспорить?» В голосе госпожи Саринских появились стальные нотки. Илья Матвеевич не стал испытывать судьбу, ретировался. «Как самочувствие?» — задала матери вопрос Лена. «Я не соврала, давно так себя не ощущала», — улыбнулась ей Анастасия Павловна. «Спасибо вам, после такого за мной неоплатный долг», — она перевела взгляд на меня. «Господин Горцев, что-то вы неважно выглядите. Тяжело дались заклинания по очищению моего источника. Кстати, вы не подскажите, что за проклятие во мне находилось и кто его наслал?» «Честно говоря, нет у меня ответов на ваши вопросы», — развел я руки в стороны. «Думаю, догадались, что проникли сюда незаметно ото всех. Надеюсь, вы поможете нам выбраться». «Вместе уйдем», — усмехнулась Саринских и попросила. «Сергей Максимович, не могли бы покинуть палату? Мне надо одеться». «Хорошо», — кивнул ей и вышел. В коридоре оперся о стену и прикрыл глаза. «Удивительно, но у нас с Леной все получилось. Сил не осталось, ничего страшного, восстановимся». «Сергей, вы как тут оказались?» — отвлек меня возглас Антона Геннадьевича. «Это правда, что Анастасия Павловна в порядке? Помощник госпожи Саринских на меня внимательно смотрит, а вот то, что за его спиной маячит два господина в одинаковых костюмах и подозрительно меня осматривают, как-то не понравилось. Почувствовал исходящую от них опасность, не как от дознавателей, а намного большую. Похоже, эти люди из комитета, а с ним шутки плохи. В обычной жизни они незаметны, если только не случается что-то из ряда вон выходящее. С какого бока тут Анастасия Павловна? У ее клана есть мощное покровительство? Если так, то она далеко не проста и вряд ли в Калине не случайно оказалась. Ну, мне еще влезать в какие-то политические или шпионские игры не хватало. Своих проблем выше крыши. Госпожа Саринских переодевается, скоро выйдет, — ответил я. Что она делает? — хором воскликнули все трое стоящих напротив меня. С ней все хорошо, — заверил их и провел рукой по лбу. Господа, простите, с трудом на ногах стою, устал. Ну, отмазка так себе, наверняка бы учинили допрос, и не исключаю, что с пристрастием. Меня выручила Анастасия Павловна, выйдя из палаты и ведя под руку Лену, которая, как и я, на ходу засыпает. «Антон, машину к выходу, мы уезжаем», — велела Саринских своему помощнику, сделав вид, что не заметила комитетчиков. Правда, и те себя никак не проявили, если не считать вежливых кивков. «Уже бегу!» — воскликнул обрадованный господин Вольный. «Сергей Максимович, сумеешь сам дойти или попросить, чтобы помогли?» — спросила у меня мать Лены. «Дойду, не переживайте», — заверил женщину. «Честно говоря, плохо помню, как спустился, в машину уселся и даже в квартире оказался. Зато проснулся в объятиях своей девушки. Правда, как-то непривычно, что мы с ней в одежде, но тому есть свои оправдания. Желудок настойчиво требует, чтобы его насытили, поэтому первым делом отправился на кухню, стараясь не разбудить Лену. Еды у нас какой только нет, изобилие полнейшее, даже мороженого несколько видов. Похоже, о том, чтобы сытно и вкусно питались, позаботилась Анастасия Павловна. Только о ней подумал, как она на кухню вошла. «Господин Горцев, я приготовлю завтрак, не беспокойтесь», поздоровавшись, сказала Саринских. «Хорошо», спокойно ей ответил, не став спорить. Чувствуется, что женщина это предложила от всей души, а мне требуется себя в порядок привести. Когда из ванной вышел, Лена уже проснулась и о чем-то беседовала с Анастасией Павловной. Оказалось, моя подруга уточняла, как мы в квартире оказались и почему госпожа Саринских здесь. «Мы вам с Антоном помогли подняться, а вот оторвать друг от друга не получилось, поэтому положили в одну кровать». На этом месте Анастасия Павловна строго на Лену посмотрела, но та и глазом не моргнула. А с чего бы ей смущаться? Девушка у меня с характером, хотя и кажется мягкой и покладистой, но если что-то не по ней, то переубедить сложно. Нет, я-то к ней подход нашел, как и она ко мне, находим компромиссы, а вот Саринских об этом рано думать. Лена еще не свыклась с мыслью, что теперь у нее есть мать, в том числе и выполнять ее требования не станет, если те идут вразрез с убеждениями. «Вы побоялись нас одних оставить и поэтому не уехали?» — задал я вопрос Анастасии Павловне. «Не только, но и это тоже», — кивнула та и предложила. «Давайте позавтракаем, а потом поговорим». Так и поступили, после чего госпожа Саринских сделала предложение Сироткиной, от которого отказаться сложно. «Мне требуется вернуться в столицу, по разным причинам, оставаться в Калинине дольше не могу. Дочь, прошу отправиться со мной». «Хватило одного раза, когда я оказалась в беспомощной ситуации и случись что-то плохое, то ты не смогла доказать свои права на клан. Как только сделаем все документы и официально подтвердим родство, то сможешь сама решать, где жить и учиться, препятствовать не буду. Да и не так далеко Москва, смогу приезжать и тебя навещать, как и ты меня. Да и твоему молодому человеку потребуется сосредоточиться на предстоящих шахматных турнирах, если ты желаешь ему побед». «Она меня не отвлекает», — буркнул я. «Не ври», — отмахнулась Саринских. «Прекрасно знаю, что работаешь спустя рукава, еще в школе у тебя завал. Ты наводила справки?» — нахмурилась Лена. «А ты не так бы на моем месте поступила?» — вопросом на вопрос ответила Анастасия Павловна. «Кстати, с дочерью она окончательно перешла на ты, и ту это нисколько не смущает. А этот разговор специально при мне завела, зная, что поддержу, а Лену начну уговаривать прислушаться к голосу разума. Хитра госпожа Саринских, умеет в людях разбираться. Впрочем, есть вещи, которые лежат на поверхности. Сергей Максимович, что думаете, отпустите со мной Лену?» Не дождавшись ответа от дочери, обратилась ко мне Анастасия Павловна. «Как ни печально, но в этом вопросе я на вашей стороне», — признал очевидное и посмотрел на свою девушку. Та, разумеется, попыталась найти тысячу причин, чтобы не ехать. Правда, основная оказалась учеба в институте, но и ту Саринских легко парировала, пообещав свести дочь с некими лекарями, добившимися мирового признания. И как итог, Лену уговорили, а через каких-то 2 часа я провожал автомобиль, который возил ее в столицу. «Надеюсь, ей там никто голову не вскружит», — сказал вслух, но почему-то будучи уверенным, что подруга ни на кого из мужчин не взглянет, как бы те перед ней свои хвосты не распускали. «Ну, а если вдруг такое случится, то придется приехать и ощипать придурков, посягнувших на мою подругу. А еще, в какой-то мере, есть надежда на госпожу Саринских, которая ко мне стала иначе относиться, и ее уже мало волнует наш с Леной возможный разный жизненный статус. Однако, никак нельзя гарантировать то, что Анастасия Павловна не попытается дочь познакомить с кем-нибудь более достойным, по ее мнению. Ладно, иду отсыпаться и восстанавливаться, тренироваться необходимо, и в самом деле вскоре предстоят сложные игры», — зябко поежился, отметив, что на улице становится с каждым днем холоднее, а зимнюю одежду себе не купил. Вернулся в квартиру и обнаружил на кухонном столе записку от госпожи Сыринских и не очень-то толстую пачку денег. Анастасия Павловна написала, что мне очень признательна за свое спасение и в том числе за дочь. Просила понять правильно, что, по ее словам, такую ничтожную сумму оставляет ради своего спокойствия, и чтобы сосредоточился на работе. Если пожелаю, то могу считать это долгом, который волен отдать хоть через сотню лет. А так как потратил много сил на ее спасение, то и она готова отплатить мне чем угодно, в разумных пределах. И что более важно, дала обещание проследить, чтобы к Лене никто не приставал и не пытался ту от меня увести. Она встала на мою сторону, вот это действительно чудеса, хмыкнул я, не совсем поняв мотивы госпожи Сыринских. Если все из-за спасения, то могла отыскать другие способы благодарности, в том числе деньгами, и неважно, взял бы их или нет. Ладно, отказываться не стану, сейчас и в самом деле не до магических турниров, лучше сосредоточиться на теории, в которой еще много черных пятен, убирая деньги, сказал вслух и мысленно прикинул план тренировок, которым явно мешает учеба в школе. Вот как с этим совсем разобраться, не иначе как где-то рисковать и блефовать, не забывая про свои амбициозные задачи. И только я собрался пообедать, как объявился Курзин, который, узнав, что проблемы решились, а Лена уехала, не сдержал радости. «Горцев, вот теперь ты попал, 7 потов с тебя сгоню, заставлю заниматься, чтобы ночью проснулся и сразу определил, какой перед тобой дебют или защита и лучший ход. Судя по настрою моего компаньона и тренера, то мне не отвертеться. А еще мне думается, что он в очередной раз с Жанкой поругался. Надо их срочно примерить, а то ведь даже не позволит узнать, как там дела у Лиды с Иннокентием». Эпилог. Захлопнул за собой дверь в квартиру, положил на тумбочку грамоту, небрежно поставил выигранный кубок, снял куртку и ботинки, после чего направился на кухню. Как-то немного грустно и ни с кем отметить победу на областных соревнованиях. Отдалась она нелегко, но пока об этом даже вспоминать нет желания. Нет, меня поздравили, тренер обнимал, Жанна радовалась, даже Марианна и та в щеку поцеловала. А вот Лена не смогла приехать, она задумала до конца этого года разобраться с делами в столице. Оказалось, что даже со связями госпожи Сыринских все не так просто. Сегодня как раз должно было состояться судебное разбирательство по признанию родства между Анастасией Павловной и моей подругой. Нельзя просто так заявить, что вот эта девушка моя дочь, и получить документы. Потребовалась куча анализов, в том числе магических, возобновили даже расследование по исчезновению ребенка и его обнаружении. В общем, на Сироткину навалилось много всего, о чем она не подозревала. Ладно, против обстоятельств не попрешь, хмыкнул я, рассматривая полупустой холодильник. В морозилке нашлись пельмени, и это порадовало, от жареных яиц уже изжога. Пришлось покрутиться, как та белка в колесе, не раз даже на голодный желудок ложился. А все из-за Александра Николаевича, заставлявшего каждую минуту тренироваться. Но помимо шахмат имелись и другие задачи, в том числе проблемы в школе, когда не удалось по многим предметам договориться, и учителя грозили в четверти выставить неуды или не аттестовать. И это в выпускном, из чего чуть ли не автоматически следовало получение не аттестата, а справки об окончании школы. А с ней сразу получил бы осложнение в спортивной карьере. Еще и по комсомольской линии потребовалось участие в жизни школы, и даже первый секретарь обкома молодежной организации, господин Шмелев, не помог. И все из-за кого так получилось? Журналистка перестаралась. «Сергей, но ведь классная статья получилась. Чего ты претензии предъявляешь?» Не поняла Жанна, что натворила. «Нет, она старалась, расписала, какие мы с тренером молодцы, как тренируемся и что у меня очень хорошие результаты и перспективы. Никому не проигрываю и уже на счету прилично выигранных турниров и получено звание кандидата в мастера спорта. Всего пару предложений получилось спорных, про учебу в последнем классе и общественную деятельность, точнее их отсутствие. Каким-то чинушам такое не понравилось, директор школы по шапке получил, моему комсоргу шею намылили, а крайним оказался я. Ну, не совсем так, но проблемы возникли. Ничего, преодолел, хотя потратил немало нервов. Главное, не переварить, напомнил себе, посмотрев на закипающую воду в кастрюле. Да, приходится пахать, чтобы чего-то добиться. Иннокентий вот уже несколько вариантов предоставил компактных и мощных аккумуляторов, в которых есть магическая составляющая. Однако, мы все так же далеки от запуска в серию моделей техники, из которой наша, еще не созданная компания, должна превратиться в большой бизнес-проект. И, да, там не все гладко, начиная от документов и заканчивая технической частью. Себестоимость очень высокая и снизить ее не получается, а открыть фирму и вовсе почти нереально. Правда, есть вариант попросить заняться оформлением Лену, чтобы на нее все оформить, но это после того, как она войдет в клан матери. Вот только девушка наотрез отказывается от последнего. Дочерью и наследницей она согласилась стать и не более того. Ну, еще не осознала, что вариантов других нет. Я с госпожой Саринских на эту тему имел несколько разговоров, и та просила не давить на ее дочь. В том числе Анастасия Павловна прозрачно намекнула, чтобы не вздумал в ближайшее время делать Лене предложение руки и сердца. Пришлось согласиться, тем более что и сам хочу встать на ноги, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне. Рассчитываю через год пробиться на турнир претендентов на мировую шахматную корону. Тогда уже все пойдет намного легче, так хотелось бы верить. Ну, умом-то понимаю, что за кулисами спорта идут подковерные игры и потребуется еще большая отдача и усилий. Увы, невозможно только хорошо играть. А еще необходимо разобраться со смертью деда и понять, что запечатка досталась в наследство. И тут приходится ждать и отбивать всевозможные попытки выселения из квартиры. Некие темные личности продолжают вокруг крутиться, не дает им покоя тайник в квартире. Кстати, мне тоже хотелось бы посмотреть, что внутри сейфа, однако, приходится ждать вступления в наследство. Так Иваныч в своей записке велел и других вариантов нет. Зато немного узнал про фирму, с которой связываю убийство деда. Там тоже не все так однозначно, расследование приходится вести очень осторожно и информации не так много. «Сварились», — констатировал я, глядя на плавающие пельмени. В этот момент прозвучал звонок в дверь. Мгновенно вывел перед глазами магическую карту и непроизвольно улыбнулся. Друзья решили устроить мне сюрприз. И, надо отдать должное, у них неплохо получилось. «Кто там?» Подойдя к двери, спросил я и сразу же добавил. «Гостей не жду, доставку не заказывал. Вам посылка», — пробурчал кто-то, попытавшись максимально изменить голос. «Хм, это мой тренер так развлекается». А недавно делал вид, что его интересует только Жанна, с которой он в очередной раз подцапался. Мол, выигрыш областного турнира не такое великое событие, с чем в общем-то согласен. «Торт принесли, шампанское не забыли?» — поинтересовался я, отпирая замки. «Привет, поздравляю», — сказала Лена, обняла меня, и не стесняясь друзей поцеловала, а потом прошептала. «Я так соскучилась. И чего тогда их привела?» Задал вопрос ей на ушко. Ответа не получил, нас беззастенчиво оттер в сторону Курзин, у которого в руках и в самом деле коробка с тортом, а в авоське бутылки с шампанским и газировкой. Последняя для Лидии, у которой уже живот просматривается. «Смотрю, Мальцеву с собой не взяли», — прокомментировал я, все же пропуская гостей в прихожую. «Марианна позже подойдет», — отмахнулась Жанна. «У нее возникло какое-то личное дело», — подтвердила Лидия, нахмурилась и уточнила. «Прошу, не зубоскальте над ее личной жизнью и не сватайте никого, ей сейчас не до отношений». «А что так?» — удивился я, будучи уверенным, что Марианна с кем-то встречается. «Захочет, расскажет», — буркнула жена Иннокентия. «А чем это пахнет?» — нахмурилась Сироткина и посмотрела на меня. «Ты себе ужин готовишь? Черт, пельмени варятся!» — воскликнул я и поспешил на кухню. Лена отправилась следом, и мы с ней рассмотрели в кастрюле бурлящую некую массу, даже отдаленно не напоминающее то блюдо, про которое говорил. «Это что?» — сдерживая смех, поинтересовалась моя подруга. «Экспериментирую, супчик варил», — ответил своей девушке, подумал и добавил. «Видишь, чем в твое отсутствие приходится питаться. Эй, не делай из меня виноватую», — шутливо ткнула меня Лена кулачком в плечо. «Ладно, не переживай, сейчас Антон Геннадьевич еду принесет. Он тебя привез?» — спросил девушку, прислушиваясь, как мой тренер и Иннокентий перетаскивают стол, а Жанна и Лида гремят посудой, доставая ту из горки. «Ну, не на электричке же добираться», — пожала плечиками Сироткина. «Учти, послезавтра уеду, дел много и нам с тобой надо кое о чем переговорить. Что-то случилось? Госпожа Саринских постоянно от меня чего-то хочет, выставляет все больше требований, и ведь у нее находится тому объяснение, с которыми сложно спорить, немного грустно», — сказала Лена, но потом руками замахала. «Так, все, это потом, сейчас нам необходимо веселиться и отмечать твое кандидатство в мастера и выигрыш областных. Рассказывай, сложно пришлось? Хм, как передать те эмоции, которые испытывал в сложных и тяжелых партиях. Увы, далеко не все складывалось идеально. Допускал ошибки, и соперники ими пытались воспользоваться. Случалось, что атаки отбивал с трудом. Даже не знаю, как бы сложилось, если Дар отказался помогать. Перед глазами часто разворачивались битвы шахматных фигур, показывающие всевозможные комбинации и последствия тех или иных ходов. И, нет, это не считается чем-то запрещенным. Изучая правила международных турниров, в которых расписан каждый чих, встретил именно такое проявление магии у игроков. Оно названо пассивным умением, не запрещено и даже всячески приветствуется его проявление, если о нем подробно рассказывает игрок и умеет показать происходящее. Говорят, что большинство гроссмейстеров способны силой мысли или своей магией двигать фигуры на доске. Правда, комбинаций всего в 5 ходов, после чего шахматист выжат как лимон. Честно говоря, информации об этом не так много, зато не переживаю за магические уловители, те на такую магию не реагируют. Чего молчишь? Нахмурилась Лена, выкидывая мой несостоявшийся ужин в мусорное ведро. Полуфинал городских оказался сложным, задумчиво ответил я. Это когда твой противник оказался глава местного клуба, уточнила Лена, щелкнула пальцами и добавила. Его вроде бы Михаил Акимов зовут, верно? Да, подтвердил я. Действительно. Парень, благодаря которому я и нашел свой путь в этом мире, дал мне настоящий бой на шахматной доске. При этом он выбрал любимое мое начало. Сидел и улыбался, делал нестандартные ходы, используя домашние заготовки. В середине партии лучше развил фигуры, получил численный перевес в виде пешки и даже обозначил атаку. Пришлось играть от защиты, расставлять ловушки, и Михаил в одну угодил. Казалось бы, ничего серьезного, он потерял темп, который, на первый взгляд, мало что решал, но я его поставил в тупик, когда сделал малопонятный ход, вроде бы отдавая инициативу. Акимов купился, даже широко улыбнулся, но его улыбка пропала через 3 хода, когда осознал мою задумку. Я не стал охотиться на ферзя, пытаться поставить мат, нет, запер коня соперника на левом фланге, а пешечный штурм устроил на правом. В общем, переиграл Акимова за счет тактики. В финале же столкнулся с Сан Санычем, избравшим малоизвестную защиту, да только мне она оказалась хорошо знакома. Александр Николаевич натаскал, относительно легко выиграл. А вот на областных, чтобы оформить допуск на всесоюзный турнир, вновь пришлось попотеть. «Где пропали?» – задала вопрос Жанна, входя на кухню. «Блин, думала, хотя бы целуетесь, а они хозяйством заняты. Пошли тогда за стол, а то непорядок, когда гости брошены». «Кто бы говорил», — хмыкнула Лена, — «ты же себя тут свободно чувствуешь». «Ой, только не ревнуй», — отмахнулась журналистка, — «у меня Саша есть, его люблю». «А чего тогда постоянно цапаетесь?» — поинтересовался я. «Характер такой», — вздернула подбородок Жанна, а потом пояснила, — «нечего мне все запрещать, знал же, кем работаю. За Курзиным и Орловой забавно наблюдать, они как лед и пламя, могут млеть в объятиях друг друга, а через секунду обжигать и шипеть». Правда, ссоры не затягиваются, быстро мирятся. А вот Лида и Кеша друг на друга не надышатся, молодожены, что с них взять? Антон Геннадьевич уже приходил, уточнила моя девушка у Жанны. Да, он все принес и уже уехал, ответила журналистка. Лен, как тебе в столице живется? Думала, Москва тебя изменит и явишься этакой недоступной дамой. Даже переживала немного, что из-за статуса взгляды поменяешь, а ты в обычных джинсиках, свитерке, а украшений минимум. Своим убеждением не изменю, это уже и мать поняла, улыбнулась Сироткина, но не стала на эту тему распространяться. Погуляли мы отлично, посидели душевно, поговорили, потанцевали, а к полуночи гости разошлись. Напоследок мне Курзин сделал просто царский подарок, на 3 суток от тренировок освободил. Правда, опоздавшая Марианна сразу же напомнила, что до каникул немного осталось и прогуливать школу нельзя. Вот к чему она об этом, или посчитала, что Лену, с которой видимся редко, оставлю и за парту усядусь. Нет уж, раз выпала редкая возможность побыть с Сироткиной, то на все остальное плевать, тем более что турниров пока нет. Ну, зовут принять участие в магических шахматных шоу у высокопоставленных чинов, но пока воздерживаюсь. Призовые получила, их на какое-то время хватит, а там, глядишь, и всесоюзные выиграю, после которых откроется возможность принять участие в международных турнирах. Отдаю себе отчет, что за границу не сразу пустит. Есть ко мне от дознавателей вопросы, в том числе и комитетчики пару раз на беседу вызывали, прощупывали, что про Иваныча знаю, и осторожно выяснили, как сумел Анастасии Павловне помочь. Честно говоря, не понял, что их больше интересовало. Возможно, происходили профилактические беседы, но это не точно. Нормально погуляли, душевно, вынесла вердикт Лена, когда за друзьями дверь закрыла. Так-то соглашусь, покивал я и потер щеку, осматривая стол и грязную посуду на нем. Могли бы помочь с уборкой. Это не такая большая проблема, улыбнулась девушка. Твоя задача перенести все на кухню. С мытьем легко справлюсь. Или ты думаешь, что клан, занимающийся ресторанным бизнесом, такие бытовые проблемы ручным способом решает? Неужели нанимаете людей с даром в посудомойке? Поразился я. Имеются специальные бытовые заклинания, улыбнулась девушка краешком губ. Они держатся в секрете, используются совместно со специальными артефактами. Пришлось этому учиться, госпожа Сыринских настояла. Она не оставляет попыток сделать меня своей наследницей и компаньонкой. Что насчет званых ужинов? Поинтересовался у девушки. Достали, поморщилась та. А не ходить нельзя, не поймут и оскорбятся. Наверное, вокруг тебя так господа и вьются, не удержался от вопроса. Жанна мне рассказывала, что у тебя уже появились поклонницы, перевела тему Лена. Чуть ли на шею не вешаются и готовы из платья выпрыгнуть. Есть такие? Девушка подошла и положила ладони на мои плечи, при этом подозрительно в глаза смотря. Ревнуешь, а ты? Коротко спросила. Мы оба засмеялись, признавая, что действительно, есть в душе место для беспокойства. Чуть позже, когда лежали обнявшись, Сироткина поведала, что 5 пощечин особо ретивым аристократам отвесила. Представляешь, они совсем обнаглели. С виду все чинно и благородно, а такие вещи говорят, что уши вянут. Даже среди студенчества такого нет, поведала девушка, рисуя замысловатые узоры на моей груди. Среди простых людей все проще, согласился я. Нет такой пошлости, но наглость присутствует. Мне уже не раз предлагали взяться за обучение шахмат той или иной девицы или дамы. Обещали, что не пожалею, и они, ух, какие пылкие и страстные. Только намеки, не поверила моя подруга. Действия пресекал, честно признался, а потом спросил. Надолго уедешь? Пока точно не знаю, вздохнула та. Боюсь, все знакомства с важными людьми предстоит пережить снова. Анастасия Павловна меня представляла своей дочерью, но официально-то это можно считать только с сегодняшнего дня. Кстати, Сыринских собирается устроить по этому поводу большой прием, и ты приглашен. Приедешь? Обязательно, чего бы это ни стоило, сказал, подумал и добавил. Обещай мне все танцы, если такие будут. Ангажируешь заранее, улыбнулась подруга. Прости, некоторые уже забронированы, с этим ничего не поделать. И как такое возможно? Кто те смертники, пригласившие тебя танцевать? Не ревнуй, к сожалению, на таких мероприятиях есть некие условности. Даже невеста с женихом не имеют права отплясывать только друг с другом. А мы даже официально не помолвлены. Она стрельнула глазами, как бы давая некий намек. Потерпи, колечко уже присматриваю, точнее, его дизайн в мое воображение, погладил по щеке девушку. Сама же противилась узаконить наши отношения, говорила, что мед сперва закончить хочешь, на ординатуру намекала. Уже не могу изменить свои взгляды, привстала Лена на локте, а потом плюхнулась обратно. Прости, не то говорю, сейчас колечко от тебя принять не смогу. Мы немного помолчали, каждый размышляет о своем, нас друг к другу тянет, а когда находимся на расстоянии, чтобы забыться, уходим с головой в работу. Возможно, не найдись мать девушки, да еще занимая такое положение, то Лена давно приняла предложение руки и сердца, а то и сама его сделала. И ведь это не условности, проблем очень много. Да, они решаются, но есть те, на которые необходимо время. В моем же случае, еще остаются некие темные пятна, от которых необходимо избавиться. А чтобы соответствовать положению подруги, то предстоит многого добиться. Это нисколько не пугает, наоборот, я полон решимости и рад, что со мной произошли такие перемены. Прошлый мир давно позади, даже воспоминания немного затуманиваются. Это все из-за того, что в новой реальности мне все нравится и нашел самого себя, а еще и вторую половинку. И, тем не менее, для себя и девушки предстоит сделать многое. В какой-то степени я максималист, задачи поставил амбициозные и их обязательно выполню. Сергей, так какие у нас планы на ближайшее время? Лен, а ты как думаешь? Улыбнулся подруге, но все же ответил: «Считаем, что настали трехдневные выходные, которые посвятим друг другу. Ты же не против?» «Нет», — кивнула та, а потом уточнила: «А те замыслы, о которых когда-то говорил, они в силе?» «Разумеется», — утвердительно кивнул и признал: «Не все так просто, как кажется, но своего привык добиваться. Есть проекты, которые организую с друзьями, надеюсь, никто не помешает, а если и попытается кто-то палки в колеса вставить, то все равно своего добьюсь». Прикрыл глаза и мысленно добавил, что от своего никогда не отказывался. «Не собираюсь этого делать и в будущем, а проблемы с ними все сталкиваются, пусть то партийный работник, глава клана или обычный гражданин. Ничего, трудностей не страшусь, чего бы судьба впереди не приготовила. Есть отличные друзья, любимая девушка, те, кто сочувствует и желает помочь, так чего бояться или недругов и злопыхателей, которые есть у всех, так они пожалеют, если встанут на пути, с которого сворачивать не собираюсь и своих целей достигну».